Глава 20. И каждый получит по заслугам своим. Илмар Орпас. Стучаться в дверь к тому, кого идешь арестовывать, конечно, хороший тон, но бесполезный. Поэтому, когда передо мной появились ворота, я попросту разнес их взрывным артефактом. За спиной пискнул Дудоля. «Это незаконно!» И пискнул снова, уже как-то прижалобно. Кажется, ему двинули. По звуку сложно разобрать, кто именно, то ли Кристоп, то ли Аспи. Оба не в том настроении, чтобы миндальничать. Из дома появилась статная женщина. При свете магического фонаря удалось разобрать, что ее русые волосы отливают золотом, а серые глаза смотрят прямо и крайне недоброжелательно. Еще бы, ворот теперь больше нет. А если хозяева продолжат отпираться, то и дома тоже не будет. Я сейчас совершенно не готов вести себя прилично. «Управление Ельниса, пани», — коротко произнес я. «Инспектор Орбас, у нас есть документ на обыск вашего дома и показания пана Дудоли». Я блефовал. Но на документы банально не было времени. А если хозяйка начнет сопротивляться, то Кристоп и Аспи не дадут ей уйти. На меня посмотрели настолько надменно и холодно, что я невольно восхитился. «С каких пор управление среди ночи вламывается в дом честных граждан? Я направлю жалобу королю». «Я не знаю эту женщину», — заявил пан Дудоля. «Она тут ни при чем». Снова глухой звук. «Так, это уже точно локоть Аспи пришелся в круглый бок Дудоли. И правильно, нечего молоть языком. Покажите ваши документы или проследуйте за нами в управление». Женщина нахмурилась, развернулась и дала знак следовать за ней. «Так, вот что. Не попросила у нас ордер. Очень плохой знак. Либо потом будет напирать на то, что вошли к ней незаконно, либо что-то скрывает». «Я не знаю!» — упрямо повторил Дудоля. «Габриэля, скажи им и...» Он резко захлопнул рот под прожигающим взглядом женщины. «Габриэля Каталюте?» — подал голос Кристоп. «Прекрасно выглядите. Недавно проходил мимо вашей конторы». Я буквально кожей чувствовал, что надо действовать быстрее. Что-то уж слишком нехорошее во взгляде пани Каталюте. Злое, ледяное, будто вынырнувшее из потустороннее. Кажется, словно по коже кто-то водит острым пером, стремясь вычертить знаки смерти. Документы у Каталюты в порядке, только вот история становится все запутаннее. «Пани Каталюты, прошу сотрудничать с властями. В случае неправомерного вторжения вам будет выплачена компенсация». Кристоп закашлялся. «Гад мог бы сделать вид, что все в порядке вещей. Вон Аспи стоит с каменной рожей, как будто все идет по плану. Даже невзирая на то, что план у нас явно дурацкий». Каталюта хмыкнула. «Молодой человек, то есть инспектор Орбас, я знаю законы. Не пытайтесь казаться лучше, чем вы есть. Показывать вам я ничего не собираюсь, потому что знаю свои права». Аспи внезапно нахмурился, дернул меня за рукав и кивком указал на темный угол в коридоре. Я прищурился, пытаясь понять, что там. Странная дверь, вход в подвал. Втянул ноздрями воздух. Вроде бы ничего странного, только вот есть что-то... Будто кто-то недавно тут сжёг древесину. Что-то огненное и необъяснимое. «Я буду крайне благодарна, если вы покинете мой дом», — сказала пани Каталюта, спрятав документы. «Не раньше, чем вы объясните, откуда вас знает пан Дудоля», — мягко сказал Кристоп. И тут же хмыкнул. «Простите, точнее, не знает. Настолько не знает, что обращается к вам по имени». «Он мой клиент», — произнесла пани Каталюта. И в тот же миг поняла, что сказала глупость. Прокололась, как девчонка. «Замечательно, просто замечательно». «Вот и чудесно», — вкрадчиво продолжил Кристоп. «С каким вопросом он обратился?» «Поднимите архив в магистрате, пан инспектор», — с усмешкой сказала пани Каталюта. «Там есть все данные. Очень странно, что вы пришли сюда, совершенно этим не поинтересовавшись». «Скажем так, все произошло слишком неожиданно», — сказал я, медленно приближаясь к темному углу. «Что бы там ни происходило, с этим нужно разобраться». «Пан Дудоля был крайне настойчив и привел нас сюда. Ему не терпелось пообщаться с вами», — подал голос Аспи. «Поэтому, пани Каталюта, рекомендую, в случае, если вы отказываетесь сотрудничать, просто не мешать. Это вам зачтется на суде». «На каком суде?» — вспыхнула она. Вы понимаете, о чем говорите?» «Еще как», — практически промурлыкал я, присаживаясь и нащупывая ручку. Круглую, такую тяжелую и очень необычную. Ох, как тянет-то магией, при этом грязный, нехороший. Как бы у меня после этого прикосновения с ладони кожа лоскутами не сошла. «Не смейте!» — крикнула Каталюта и кинулась на меня. Я вовремя отскочил, увернувшись от нее. В тонких пальцах прекрасной панни сверкнул нож. Аспи кинулся на нее, чтобы скрутить, но отскочил словно ошпаренный. Серые глаза Каталюты вспыхнули ледяным огнем. «Ты дурак! Зачем привел их сюда?» — прорычала она. «Габриэле, я не хотел!» — завизжал Дудоля, норовя спрятаться за Кристопа. «Они страшные люди! Они меня заставили!» «Вот же брешет и не краснеет. То есть, да, заставили, но чтоб страшные, поклёп!» Каталюты вскинула руки, и с ее пальцев сорвалось оранжевое пламя с черными прожилками. «Белт! Ведьминская сила! Да еще замешанная на смерти!» Мы кинулись в рассыпную, понимая, что сейчас не стоит стоять на пути заклинания. Иначе не соберем костей. Едвига Торба. Бывают моменты, когда смотришь на что-то или кого-то, но не можешь сообразить, что происходит. Мозг совершенно отказывался работать с глазами. «Едвига, хватит смотреть на меня, словно на привидение», произнесло видение с обликом Линаса Раудиса. Он почему-то был в каких-то странных штанах, обнажен по пояс, немного растрепан. Но это ничего, там было на что посмотреть даже так. Только вот почему-то на кончиках его пальцев вспыхивало пламя. Глаза горели каким-то странным светом. От локтя до запястья под кожей словно пробегал жидкий огонь. Налюбовалась? В своей привычной манере поинтересовался Линос. С одной стороны, захотелось возмутиться, а с другой... Я вдруг поняла, что так смотрят, когда пытаются понять, все ли с тобой в порядке или нет. От этого странного открытия внутри стало как-то теплее. «Так это что, у меня начали щеки гореть? Не от смущения ли?» «Я не замужняя девушка, мне нельзя такое показывать», — проворчала я, стараясь не пялиться на его торс и плечи. Вот бы не подумала, что когда нельзя, смотреть очень хочется. Поэтому поднялась на ноги и, прижав к себе метлу, подошла к Линосу. «Как?» — начала было, но он прижал палец к губам. «Уходим. Все потом». «Разумно. Расспрошу попозже. Честно говоря, ожидала, что мы пойдем куда-то наверх, но Линос повел меня вправо через узкий ход. Здесь в подвале есть два входа». Будто поняв, о чем я думаю, сказал Линос, пока мы осторожно пробирались по коридору. Я изначально тоже не понял, как идти, но потом сообразил. «Ты помнишь, как тут оказалось?» «Судя по всему, мне дали по башке и притащили на плече», — мрачно сказала я. Линос бросил на меня быстрый взгляд, но слава Златовласый не стал язвить. «Это уже неплохо». Он толкнул какую-то малоприметную дверку и, взяв меня за руку, вывел на улицу. «Какой хитрый ход. Не удивлюсь, если это местечко специально делали, чтобы прятаться. Чем же тут занимались? Ох, как прекрасен ночной воздух. Можно вдохнуть полной грудью. Уже и подвал не кажется таким страшным». Линос внезапно замер и дал знак остановиться. Я затаила дыхание. «Что там?» Но, всмотревшись во тьму, поняла, что в паре десятков шагов от нас стоит мощная фигура, которая похожа на тень на воде. «Бялт! Да она же меняется!» «Оборотень!» — прошептал одними губами Линос, прищуриваясь. «Это Гюст!» — зашептала я ему на ухо. «Он меня похитил, хотел, чтобы подписала документ, что отказываюсь от лавки». «Он?» — в лице Линоса появилось что-то хищное. Мне даже стало страшновато, никогда не видела его таким. Понятно, что это адресовано не мне, но он изменился. Что бы там ни делали с ним в больнице, изменился. Додумать глупую мысль не удалось, потому что в этот момент Гюст обернулся. Его лицо все больше напоминало волчью морду, зубы превратились в звериный оскал, мощные лапы были готовы разрывать добычу. «Не вовремя вы», — прорычал он. Линос вскинул руку и швырнул в него сгустком пламени. Я только и смогла что раскрыть рот от удивления. «Ох, ничего себе! Откуда? Ведь он же просто гончар. Его дед говорил, что в роду Раудисов не было магов». Гюст обернулся, но тут же взвыл. За дело. «Сожру!» — рявкнул он и кинулся на Линоса. «Едвига, прячься!» — крикнул тот и снова ударил огнем. «Мамочки!» — взвизгнула я и присела. «Нет, ну а что? Тут прятаться больше негде!» В этот момент из-за угла дома выскочил Илмар и, вмиг оценив ситуацию, ударил чем-то в спину Гюста. «Откуда тут взялся артефактор?» От волчьего воя руки и ноги похолодели. «Едвига!» — рявкнул Лина, спуская в Гюста хаотичное пламя. «Ты совсем сдурела?» «Сам сдурел!» — огрызнулась я. «Где я тебе найду укрытие?» «В доме!» «Нашел дуру! Я туда точно не пойду! Уж лучше швырну камнем в эту клыкастую сволочь!» «Кстати, где камень?» Наклонившись, подхватила ближайший и швырнула вперед. Лина с чудом успел отскочить в сторону. Посмотрел так, что не нужно было никаких слов. Прибьет, как только мы отсюда выберемся. Правда, мой камень перехватил Илмар, какой-то сверкающий петлёй артефактом, и запустил в голову Гюста. Оборотень пошатнулся, но падать не захотел. Сволочь. Прислушавшись, я вдруг поняла, что какой-то шум доносится со стороны, откуда пришел Илмар. То есть там тоже что-то происходит. Не успела я ничего подумать дальше, как из-за дома выскочили Кристоп и Эдгар Аспи. Кто бы мог подумать? А за ними? Я невольно сделала шаг назад. Женская фигура полыхала живым пламенем, перевитым черными лентами силы. В отличие от огня Линоса, в ней было что-то жуткое и мертвецкое. Инстинкт самосохранения взвыл, что надо поскорее делать ноги и ни на секунду не задерживаться. «Голубцы!» — захохотала она мерзким смехом. «Неужели вы думали, что сможете противостоять той, кто испил из реки потусторонне?» Линос внезапно замер, глядя на нее во все глаза. «Что? Что такое? Давай, лупи вилкоциса дальше!» «Ты?» — еле слышно выдохнул он. «Они знакомы?» «Я, мой мальчик, я!» — практически промурлыкала огненная женщина. «Как приятно, что ты меня узнал даже после такого короткого свидания!» И снова хохот, от которого мне захотелось спрятаться в норке барсдука. Возможно, дом не такое уж и плохое место. Вилкоцис тем временем рванул к Илмару, и я вскрикнула от ужаса. Илмар быстро среагировал и сделал несколько пасов руками, словно выплетал боевые чары. Я в этом не особо разбиралась, но эффект вышел такой, что Гюст отлетел в сторону. Линос пытался уворачиваться от атак огненной женщины, которая уже не смеялась, но при этом нападала на него как будто играючи. «А ты ничего. Знала бы, не связывалась бы с твоим предком. Дождалась бы тебя. И красивый, и умный, и толковый. Жаль, прогадала только. Не знала, что, пытаясь сжечь дрянную мастерскую твоего деда, инициирую тебя как мага огня». Ах, вот оно что. Пожар, страх и адреналин смешались в какой-то коктейль, и в теле Линоса пошли необратимые процессы, и проснулся дар. Дар мага огня. Его лицо изменилось. В серых глазах появилось понимание и тень страха. Только вот страх был явно не перед ней, а за своих близких. «Гедри, не церемонься с ними!» — рыкнул Гюст, которому в этот момент прилетела от Аспи. Я начала пятиться, понимая, что и правда тут лишняя. Пожалуй, даже бы спряталась, но вдруг заметила, как Дудоля бочком пробирается по стене и скрывается в доме. Прищурившись, перехватила Жужу и кинулась за ним. «Я тебе устрою, гад! Это все из-за тебя!» Дудоля шел как толстый свин, совершенно не думая, что кто-то может за ним идти. Я передвигалась бесшумно, как Мурис, решивший поохотиться на птичку. Не то чтобы у меня был талант к преследованию, но сейчас организм работал так, чтобы не попасться. Дудоля остановился у шкафа в комнате и начал спешно что-то искать на его полках. «Сумасшедший день!» — услышала я его бормотание. «Просто сумасшедший день! Все должно было пойти как по маслу, все приготовили! Но нет же!» Гюст не смог даже просто украсть девицу. Потом идти из управления. Паник Каталюты. Гадина такая, я думала, она искренне жаждет помочь. А она вообще не пойми, что и кто. До меня дошло, что Дудоля забирает деньги и рассовывает их по карманам, то есть банально тырит их у своей сообщницы. Это потому, что не смог получить того, за что заплатил? Или же берет и то, что заплатил, и еще за моральный ущерб? «Это простое дело!» — покачал он головой, развернулся и подпрыгнул, увидев меня. «Значит, простое?» — вкрадчиво поинтересовалась я, наступая на него. Дудоля на мгновение сменил цвет лица со здорового на болезненный, а глазки забегали на такой скорости, что впору позавидовать. Я так стрелять на парней не умею, а могло бы пригодиться в жизни. «Панна Торба, я не это имел в виду!» «А что же?» — ласково уточнила я и заехала ему метлой по темечку. «А-а-а!» — заорал он. «Это самосуд!» — и рванул по коридору. «Я тебе покажу самосуд, бялт облезлый!» — рявкнула я и кинулась за ним. На удивление, для своей комплекции Дудоля перебирал короткими ножками очень быстро. Чтобы догнать его, приходилось не расслабляться и нестись следом. Поначалу пришла мысль запустить в него метлой, но потом я поняла, что из жужи метательный снаряд не очень. Поэтому буду использовать как махательно-оглушающее орудие. Дудоля юркнул в подвал, я влетела за ним и треснула метлой по затылку. «А-а-а! Панна Торба, пощадите! Я не хотел! Меня заставили!» «Нет, ты разбудил во мне ведьму!» Могильным голосом завыла я, наступая на него. Жужа вспыхнула зеленоватым пламенем. Хорошо, что я не выронила ее, испортив всю сцену. Никогда не думала, что она так умеет. «Я?» — начал было он, но новый удар метлой отправил Дудолю в сладкую дрему. Да так, что он грохнулся прямо на солому, на которой до этого сидела я. Сдув упавший на лоб локон, я выскочила из подвала и захлопнула дверь. «Полежи тут и отдохни, пока мы разберемся с остальными». Выглянув на улицу, я поняла, что сюда лишний раз высовываться не стоит. Там, где дерутся четверо взрослых и магически одаренных мужчин, маленькую миленькую ведьмочку просто зашибут. Отсиживаться за их спинами совершенно не хочется, но здравый смысл подсказывал, что лучше оставаться в безопасности. Внезапно рядом вспыхнула стена. Я успела метнуться в сторону. Ну ладно, в относительной безопасности. Убедившись, что Линос начал теснить огненную ведьму, а за удирающим за забор Вилкоцисом мчатся Илмар, Аспи и Кристоп, я поняла, что могу заняться своими делами. Кстати, куда делся Аспи? Быстро вернувшись в комнату, где мы с Дудолей начали разборки, я осмотрела книги на полках. Ох, черная магия, поднятие мертвецов, прах и пепел. Мамочки, а это ведь не пособие некромантов. Это явно что-то мерзкое, запрещенное. По спине пробежала дрожь. Из одной книги внезапно выпал листочек. Я взяла его и развернула. Портрет. Красивый рыжеволосый мужчина за гончарным кругом. Несколько мгновений я смотрела на него, не понимая, кого он мне напоминает. А потом дошло. Он похож на деда Линоса, старого Локиса Раудиса. Да это же его отец, если судить по обстановке, которая за его спиной. Такое мне показывала мама, когда рассказывала про историю нашей семьи. Не зная зачем, я сунула портрет в карман юбки. Совершенно дурацкий жест. Вдруг раздался странный звук, пол под ногами заходил ходуном. «Гори в потусторонне!» — послышался крик, и волна огня понеслась со всех сторон. В один миг меня обдало жаром, дыхание перехватило, и, слабо застонав, я рухнула на пол. Сознание возвращаться не очень хотело, но понимало, что это неизбежно. Потому что лежать на чем-то твердом и холодном совершенно не хотелось. «Едвига, вставай!» — донесся сквозь туман голос Аспи. «Аспи?» — я резко распахнула глаза и уставилась на него. Присела рядом. Лицо исцарапано, под глазом шикарный синяк. Но взгляд спокойный и ясный. «Где остальные?» — спросила я. «Пакуют оборотня», — ответил Эдгар, протягивая руку и помогая мне подняться. «Илмар, Линос», — начала я. «Я понял, что у тебя тут гарем», — хмыкнул он, но неужели без издевки? Кажется, прозвучало даже что-то добродушное. «Линос — это парень-огонь?» Я открыла было рот, чтобы возразить, но потом передумала. «Ведь верно сказано, он и правда огонь». Проходя мимо подвала, мы услышали дикие вопли. Эдгар было подался к подвалу, но я остановила его. «Там Дудоля, пусть посидит». На этот раз на меня точно посмотрели с уважением. «Ничего себе! Хрупкая дева закатила мощного колобка в темницу». «Хватит ёрничать», — фыркнула я, однако прекрасно понимала, что тянет рассмеяться. Почему-то настроение пошло вверх. Мы вышли на улицу. Поначалу показалось, что здесь никого, кроме нас, нет. Но потом сообразила, что вижу сгорбленную фигуру у забора. Да это же Линос, и выглядит он, ну, очень нехорошо. «Я на минуточку», — сказала я Эдгару, и, набрав воздуха в грудь, направилась к забору. Почему-то все мысли смешались, ни одной нормальной в голове не осталось. А сердце? Сердце, кажется, вообще исчезло. Пришлось даже пощупать грудь, чтобы убедиться в отсутствии дырок. «Едвига, если ты хочешь меня соблазнить, привлекая внимание к своему бюсту, то давай хотя бы не на улице», — произнес Линос. «Такой, бесконечно усталый, хриплый, но с привычной ехицей. Значит, пациент больше жив, чем мертв. Учитывая, что еще совсем недавно он был в больнице, мысли про пациента не просто лишь бы о чем подумать». Я опустила взгляд на сизый пепел у ног Линоса. Обычный пепел, но в воздухе стоял запах сгоревшей плоти и костей, отчего меня мгновенно передёрнуло. Линос мрачно смотрел на пепел. «А это ведь она, Едвига. Та самая ведьма Гедри, которая мучила мою семью столько лет. Она наложила проклятие на Раудисов, из-за которого умирали наши женщины. Я поклялся, что никогда не женюсь, пока не сумею разыскать ее и уничтожить». От его слов стало еще хуже, чем было. Страшная тайна семьи Гончаров. Многих же интересовало, где женская часть их семьи. И вот так все. Я молча положила руку на его плечо. Линос посмотрел на меня сквозь выбившиеся из хвоста рыжие пряди. Выглядит сейчас так, что краши в гроб кладут. Кожа с зеленоватым оттенком, темные круги под глазами, разодранная щека. Но при этом в серых глазах появился некий покой. Как у человека, который наконец-то сумел решить сверхсложную задачу. «Тем не менее, теперь все закончено». Тыльной стороной ладони я медленно провела по его щеке, вытирая кровь. На какое-то время мы так и замерли, глядя друг другу в глаза. В какой-то момент стало совершенно все равно, что происходит вокруг, есть ли рядом вообще хоть кто-то. Убрать руку от его щеки оказалось совершенно невозможно. «Златовласая, да что со мной такое?» «Велкоцис обезврежен», — донесся голос Илмара, явно говорившего это не нам. «Теперь нужно оформить комиссию и прислать специалистов. А еще. Я почувствовала, как мою спину прожигает взгляд. С трудом отвела собственный взгляд от Линоса, посмотрела в сторону и увидела Илмара. «Ох, мамочки, почему мне кажется, что сейчас нас будут убивать?»